Все это время вы не выходили из моего ума. Он нежно поцеловал ее руку. И сколько, сколько я передумал о вас, сколько выдумал вам сказать, передать. Ну, да мы наговоримся. Во-первых, мой Ветрогон, которого я вижу еще здесь нет. Позвольте, князь, перебила его Наташа, покраснев и смешавшись. Мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем. Два слова.